Дон детей своих зывает на кровавый бранный пир, к туркам в гости снаряжает, чтоб добыть России мир. Со всех концов сарая стали примыкать голоса. Загудели октавы, как шмели, басы, и старая песня донская потрясала стены монастыря. Так ведь было же это, господа! Уже ли же мы не дождемся, что будет снова и мир, и слава, и честь русская, и честь донская? Атаманы, молодцы, послушайте, не могет того быть, чтобы сгинула русская земля, чтобы таки в тартарары провалилась, не могет этого быть. Пригодимся и мы, не век вековать в пожеревачках, не век горевать в горнаке. Пережили мы голое поле, пережили голодный Лемнос, переживем и горький Горнак. И увидим родные станицы, родной хутор увижу я. Ах, братцы, и жива ли мамонька моя? Поди, старушка древняя стала, поди, не признает меня. Скрипнут родимые ворота у двора белого, въеду я, значит, на коне золотисто-гнедом, а через спину по крупу ремень, значит, черный. Ух, и конь у меня, братцы, был, доморощенный. Да въеду я, значит, во двор, а мамонька ко мне бежит, и жена идет молодая. Мамонька, говорю я, примите пику, а жена коня под усы берет и за стремя рукой хвататься, и ласково так очами зирк-зирк полыхают синий. Что же это, приснилось тебе, что ли? Охоше бы и приснилось. Сон, братцы мои, дюж хороший. Да осталось ли что еще и дом-то? Ребятки, а что из дома писем-то никто не получал? Получал. Что ж пишут? Да что? Писать-то нельзя, по правде. Псевдонимно пишут. А понять одно можно. Кто жив еще, того душат. А кто помер, и хоронить некому. Сергеева отца расстреляли. Советскую власть обругал. Комиссаром станицы Лунчонок сидит. Сами знаете, кто он. Вор и убийца. Ну, будь, ребят, скулить. Зачинайте, Алёше, песню нам ладную. Полился из темноты тенор, как ручей зажурчал. С ним казачья душа выливалась. Да, это было неделю назад. Там, где Россия, ни водка рюс, ни малявинские бабы, ни голоногий балет, ни проживание фамильных бриллиантов, а упорный труд, и вера, и любовь. И разве любовь, вера и труд не та сила, что все победит? Глава третья. А, Кусков, надеюсь, не опоздал? Я был аккуратен. Сейчас без трех минут половины второго. Вошедший человек лет 30, бритый, холеный, с розовым худощавым породистым лицом, тонкий, полный изящества движений, что дается только рождением, прекрасно одетый в черный костюм и темно-серые панталоны в черную полоску, заботливо сделанный на них складкой, в маленьких лакированных башмаках и серых шелковых чулках, приветливо смотрел в загорелое лицо Кускова. «Почти не переменились, Кусков?» «Пожалуй, еще похудели. Когда мы последний раз виделись?» «Под Званкой, князь, мы вместе ходили в атаку. Ваша рота шла левее моей. Помните, когда полковника Аксенширна тяжелым снарядом убила?» «Как же! Не называйте меня князь! Не надо!»